Мы догадались о том, что в нашей Вселенной появилась планета-ловушка далеко не сразу. Лишь после того, как отряды посланников, отправленных с нее на Землю, захватили в правительстве все ключевые посты. Но теперь противостоять им в открытую было уже невозможно. Обнаружить и устранить посланника – задача чрезвычайно трудная. Хотя бы потому, что они ничем не отличаются от обычных людей, до тех пор, пока не наступает прямой контакт с инопланетным разумом, во время которого их подсознание получает приказы и целевые установки, действующие затем на протяжении длительного времени. Но сам контакт длится обычно не больше минуты. И только в течение этого времени можно безошибочно и однозначно определить посланника. Мой невидимый собеседник резко подвинул стул и очутился теперь в полосе света. Его темные глаза пристально и изучающе смотрели на меня. И невольный внутренний холодок подсказал мне, что в этот момент решается моя судьба. «Но в таком случае вам приходится подозревать всех и не доверять никому». «Так оно и есть. Вы, кстати, один из таких подозреваемых. Подозреваемый номер один, если хотите, хотя бы потому, что в отношении вас достоверно известно, что вы имели контакт с Деймами на Багровой. И тем не менее, вы нам очень нужны, и здесь мы не имеем права на ошибку». «Вы все время говорите «мы». Кто это «мы»?» «Руководители сопротивления, представители небольшой группы людей, не смирившиеся с порабощением родной планеты. Вначале был создан официальный правительственный комитет при президенте, который возглавил руководство всеми операциями. Но когда стало ясно, что мы проигрываем первый этап схватки, мы стали готовиться к глубокой конспирации. Нам удалось сохранить на дальних колониях несколько научных центров и кое-какие силовые структуры, замаскированные под контрабандистов и вольных торговцев. Но беда в том, что в отношении этих сил и даже в отношении многих руководителей сопротивления не может быть полной уверенности в том, что в какой-то момент они не предадут нас. Что же касается вас, господин Крайнов, то ваша фигура вызывала у меня наибольшие сомнения. Я вообще был против вашего участия в операции». «Какой операции? Может быть, мне в конце концов объяснят, зачем я вам понадобился, и почему вы думаете, что я соглашусь участвовать в вашей операции? Потерпите еще немного, и я постараюсь вам все объяснить. В первую очередь, в связях с Деймами подозревают тех, кто побывал в дальнем космосе. Только там возможен прямой контакт с ними. В отношении вас, как я уже говорил, не было никаких сомнений. Вы и понадобились нам только потому, что побывали на Багровой. В ваших поступках, в тестах, которым вас подвергли, несмотря на имевший место прямой контакт с Деймами, нет ничего, что указывало бы на вашу зависимость от них. Именно это противоречие мешает мне быть с вами до конца откровенным. По моим наблюдениям, на Багровой всего один Дейм, и к тому же он полностью оторван от своих соплеменников. Видимо, его связь с их миром прервалась много столетий назад, с тех пор, как Багровая вошла в пределы нашей галактики, — заявил я. «Ваши наблюдения бесценны, если они подлинны». «Как это понимать?» «Все, что нам удалось получить во время допросов тех немногих посланников, которые оказались в распоряжении Управления безопасности, слишком противоречиво, чтобы быть достоверным. Память этих людей изменилась настолько, что они не в состоянии отличить подлинные события от дезинформации, специально заложенной в их мозг. В вашем сознании тоже может находиться мина замедленного действия, о которой вы ничего не знаете и которая может сработать в самый неподходящий момент».